Глава третья. Шейн был прав. С лошадьми на этом постоялом дворе точно были огромные проблемы. Измученная кляча, которую он запряг в старую рассохшуюся крытую повозку, выглядела так жалко, что я всерьез опасалась, не пойдет ли она по пути. Но блондин перед началом поездки потрепал несчастное животное по шее, и я заметила, как его пальцы на короткий миг окрасились алым заклинанием. После этого кобыла заметно оживилась и повеселела. «До Грега дотянет», — проговорил Шейн. «Правда, потом и сдохнет». «Ой, жалко-то как!» — невольно вырвалось у меня. «Поверь, Тесса, я сократил ее жизнь всего на пару дней. Вряд ли больше», — проговорил Шейн. Он собрался было залезть на козлы, но в последний момент передумал, и повернулся к Маркусу, который был странно молчалив после произошедшего. Кинул ему отрывисто. «А вот роль кучера придется исполнить себе, приятель. Боюсь, у многих возникнет вопрос, с чего вдруг молоденькая хрупкая девица таким истинно мужским делом занялась?» Маркус меланхолично пожал плечами, одним ловким движением забрался наверх и взял в руки поводья. Я обеспокоенно проводила его взглядом. К этому моменту от ожога на шее инквизитора не осталось и следа. Мор, сменив гнев на милость, быстро и без особых проблем залечил полученную рану. Но Маркус словно вообще не заметил стараний хранителя. За все это время он не проронил ни слова, и такая подозрительная отстраненность мне сильно не нравилась. Но каких-либо вопросов задавать я не стала. Вместо этого подобрала подол платья и осторожно залезла в темноту ветхой повозки. Надеюсь, она тоже дотянет до Грега, а не развалится под нами где-нибудь в пути. Шейн сел напротив меня, и мы наконец-то покинули столь негостеприимный постоялый двор. От постоянного громкого скрипа повозки у меня быстро разболелась голова. Тягучая противная ломота поселилась в висках, затылок потяжелел. Дорога, ведущая к границам Грега, была ухабистой и тряской, поэтому вскоре к головной боли добавилась и тошнота. Я хмуро смотрела на проплывающие мимо окна унылые сельские пейзажи. Серость, вечный туман, лежащий широкими пластами на полях, мимо которых мы проезжали. Словом, истинный Грег во всем своем печальном очаровании. В довершении всех бед начал моросить дождь. «Как бы Маркус не простыл», — пробормотала я, вспомнив, что бедолага сейчас под открытым небом, вообще без защиты от непогоды. «Какая ты все-таки добрая», — насмешливо протянул Шейн. «Тесса, Маркус Инквизитор и очень неплохой маг. К тому же давным-давно вышел из того возраста, когда заботливая матушка перед прогулкой поправляла ему шапочку и шарфик». «Ты так говоришь, как будто доброта — это плохо», — огрызнулась я. «Честно? Обычно? Увы, да». Шейн пожал плечами. «Добрыми людьми легко манипулировать. Они предсказуемы, а потому до омерзения скучны. А вот от общения со злыми и коварными получаешь настоящее наслаждение, потому что никогда не знаешь, чего ожидать от них в следующую минуту. Или приласкают, или по голове чем-нибудь тяжелым шарахнут». Внезапно он подался вперед и уже шепотом заключил. Поэтому любовь к Терезе так впилась в сердце Маркуса. «Я помню наш вчерашний разговор», — фыркнула я и попыталась как-нибудь незаметно отодвинуться от Шейна подальше. Да, сейчас он был в облике симпатичной девушки, но меня все равно нервировала столь опасная близость к нему. Вот от Шейна и впрямь не знаешь, чего ожидать в следующую секунду. Вспомнить хотя бы... И усилием воли я отогнала воспоминания, почувствовав, как щеки потеплели. Надеюсь, в полутьме повозки Шейн не заметит моего румянца. Увы, словно в ответ на мои мысли, он бархатно рассмеялся, и мурашки пробежали по моей спине, а мельчайшие волоски сами собой встали дыбом. «Только не говори, что тебе не понравился мой поцелуй», — ласково попросил Шейн. Я смутилась еще сильнее и отвернулась к окну. Не собираюсь отвечать на столь провокационные вопросы. «Шейн, перестань нервировать девочку!» — недовольно пробурчал Мор, материализовавшись у меня на плече. «Все-таки согласись, если бы она не попыталась высушить Маркуса, испугавшись за его здоровье, то мы бы не обнаружили чары на его медальоне. То бишь ее доброта в данном случае сыграла нам на руку». Шейн промолчал, но в полутьме повозки я заметила, как озорно блеснули его глаза. «Ты знал!» — потрясенно выдохнула я. «Ты все знал!» «Более того, даже помогал Терезе зачаровать медальон». Шейн усмехнулся, как будто не видел в своем поступке ничего дурного. «Но почему тогда не предупредил Маркуса заранее?» «Мне бы он все равно не поверил», — ответил Шейн. «Скорее решил бы, что это какие-то мои шуточки. Сама видишь, отношения между нами, мягко говоря, нельзя назвать дружескими». Объяснение Шейна прозвучало весьма сомнительно для меня. По-моему, блондин темнит. Скорее, ему было выгодно знать, что в любой момент он может устранить Маркуса со своей дороги. Шейн наверняка прочитал мои мысли, но ничего не сказал. Лишь его улыбка стала чуть шире. «Но почему тогда ты доказал Маркусу, что я действительно невиновна в его ожогах?» — поинтересовалась я. «Он бы опять надел медальон, искренне считал бы, что я та еще неумеха и раззява, которая едва не угробила его, не рассчитав силу заклинания». «Сам иногда поражаюсь собственному великодушию», — вальяжно обронил Шейн. «Почему бы не помочь прелестной девушке, которую обвиняют в том, чего она не совершала?» Кашлянул и добавил уже серьезнее. «А если честно, ты все равно уже поняла, что медальон таит в себе опасность. Вдруг бы ты решила стащить его украдкой у Маркуса? Не хочу новых проблем в нашей и без того разобщенной компании». Был еще один вопрос, который занимал меня со вчерашнего дня. Я заерзала на жестком дощатом сиденье, страшась озвучить его. Опять уставилась в окно, чувствуя на себе внимательный взгляд полудемона. «Да, я знал про жертвоприношение, которое делала Тереза богине ночи», — негромко проговорил он. «Тесса, по сути, я стал таким, каким являюсь сейчас, именно в результате похожего ритуала, и не пытался остановить ее». «Но почему?» — от возмущения я аж подпрыгнула, чуть не врезавшись макушкой в низкую крышу повозки. «Она ведь черпала силу из убийств невинных. «Это совершенно недопустимо и отвратительно», — спокойно завершил за меня Шейн. «Тесса, а теперь вспомни, кто сидит перед тобой. Ты полудемону собралась рассказывать о нравственности и морали. Очень смешно». Я раздраженно засопела, как-то мигом растерявшись. Не такого ответа я ожидала. «По сути, я согласился помогать тебе лишь по одной причине», — вкрадчиво продолжил Шейн. «Мне плевать на преступления Терезы. Более того, во многих из ее злодеяний я принимал личное участие. Но мне не плевать на то, что она предала меня, не выполнила данного много лет назад обещания. Более того, изменила с Маркусом. Вот этого я ей не прощу». «Что ты намерен делать, когда с Терезой будет покончено?» — спросила я и невольно затаила дыхание. Что скрывать очевидное? Не нравились мне мои попутчики, как бы оба в последний момент не переметнулись на сторону верховной ведьмы Грега. Маркус до сих пор любит Терезу, а Шейн? Шейн, как оказалось, вообще не считает ее злодейкой. «Не бойся, я не предам тебя», — после долгой паузы проговорил Шейн. «Тесса, я 30 лет жду своего окончательного перерождения. Когда Тереза умрет, я получу ее душу и отправлюсь с ней к престолу бога хаоса, где начатый когда-то ритуал завершится». «То есть ты станешь демоном?» Я зябко передернула плечами. «Знаешь, звучит не очень». «Поверь, я не собираюсь оставаться здесь после этого». Шейн негромко фыркнул от смеха. «Меня ждут другие миры и другие приключения. Здесь слишком скучно и обыденно». Я тяжело вздохнула. Вроде бы в словах Шейна я не чувствовала подвоха, но на сердце менее тревожно не становилось. «А почему Маркус сказал, что ты не исполнил свою часть сделки?» — спросила я, вспомнив ссору между Инквизитором и Шейном в самом начале моего знакомства с блондином. «Ты сказал, что не отказался от той силы, которая принадлежит тебе по праву. Получается, ты можешь остаться человеком?» На этот раз пауза была настолько долгой, что почудилось, будто ответа не последует вовсе. Повозка мерно тряслась по дороге, быстро темнело, дождь все усиливался, и его шум за окном убаюкивал меня. Я клюнула носом раз, другой, решив, что Шейн вовсе проигнорирует мой вопрос. «Могу», — неожиданно услышала тихое. «Но не хочу». К месту назначения мы подъехали уже глубокой ночью. К тому времени я окончательно задремала, зябко съежившись на неудобном сиденье и то и дело стукаясь головой о стену повозки. Но в какой-то миг я перестала ощущать все эти неудобства и крепко заснула. «Вставай, Засоня!» Что-то невесомо коснулось моих волос, и я растерянно заморгала, возвращаясь в реальность. Как-то вдруг я поняла, что самым наглым образом лежу на плече у Шейна, который пересел ко мне. Полудемон приобнял меня, видимо, поэтому я и согрелась. Краска мгновенно бросилась мне в лицо. Я шумно засопела, тут же отодвинувшись от него подальше. «Ай, да не надо благодарностей!» — усмехнулся Шейн. «Мне просто в какой-то момент стало тебя жалко. В конце концов, ты человек и девушка. Стало быть, выносливости у тебя поменьше, чем у меня. Больно было смотреть, как ты мерзнешь и бьешься об окно». Не дожидаясь ответа, он распахнул дверь и выбрался наружу. Любезно подал мне руку. Теплые сильные пальцы обхватили мое запястье, и я встала рядом с полудемоном. Вокруг царила влажная тьма. Дождь недавно закончился, и с ветвей деревьев то и дело срывались крупные тяжелые капли воды. Изо рта шел пар, даже летние ночи в Греге всегда были холодными. С козел спрыгнул Маркус, подошел к нам, я мазнула по нему взглядом и уважительно хмыкнула. Шейн был прав. Несмотря на то, что большую часть дороги мы преодолели под дождем, волосы и одежда Инквизитора оставались сухими. Правда, вид при этом у него был такой суровый, что задавать какие-либо вопросы я поостереглась. В этот момент магический шар, висевший над лошадью и освещающий ей дорогу, поднялся выше и вспыхнул ярче. Выхватил из мрака очертания моего родного дома, и в груди что-то сладко защемило. Что ни говори, но я скучала и по родителям, и по Грегу. Жизнь в Дарресе была интересной и насыщенной событиями, но я часто видела во снах, как возвращаюсь сюда. Как мать целует меня, а затем отец крепко сжимает в объятиях. Видимо, непривычный свет во дворе привлек внимание, в окнах дома неожиданно заметались огни, затем хлопнула дверь, и на крыльцо вышел отец. Он кутался в теплый махровый халат и то и дело сцеживал в кулак зевки. «Ну и кого нелегкая принесла?» — неприветливо буркнул он, грозно нахмурившись. Из-за его плеча в этот момент выглянула матушка, ее рыжие волосы стояли дыбом, зеленые глаза горели огнем, словно у разъяренной кошки, а в руках была метла, взятая на изготовку. Но истинная ведьма. «Мама, папа, это я». Я робко выступила вперед. «Вот, погостить приехала». «Тесса!» — ахнула мама. «Тесса Адамс! Да я знаешь, что с тобой сейчас сделаю?» И шагнула вперед как-то очень ловко и незаметно, отстранив отца в сторону. Я невольно попятилась, сделав малодушную попытку спрятаться за спины моих спутников. Знаю я матушку, но раз у нее вспыльчивая, рука тяжелая, точно пару оплеух заработаю. «Я не одна!» — заполошно воскликнула я. «Я с ним!» — и хорошенько толкнула Маркуса, заставив его сделать шаг вперед. Надеюсь, при посторонних людях мои родители постесняются устраивать шумные семейные разборки. «А это еще кто такой?» Мать остановилась и грозно подбоченилась, нехорошо прищурившись. Процедила сквозь зубы. «Что-то морда у вас больно знакомая. Господин, не знаю, как вас там». «Я Маркус Трейден, муж Терезы Грэмгольд. Прибыл в Грег просить развода и руки вашей дочери», — на одном дыхании выпалил Маркус. Во дворе после столь смелого заявления воцарилась полнейшая тишина. С тихим стуком из рук ошарашенной матери выпала метла. «А это моя подруга из Дарреса», — первой нарушила я затянувшуюся паузу и ткнула пальцем в Шейна, вспомнив, что его присутствие тоже надо как-то объяснить. «Да, Тесса предложила мне стать подружкой невесты на ее свадьбе», — подтвердил Шейн и воссиял самой широкой улыбкой из всех возможных. Родители переглянулись, а затем заговорили хором. «Ты в курсе, что тебя весь Трибат ищет?» — спросил отец. «Что ты натворила? Кого убила?» «Разве Тереза замужем?» — воскликнула мать. «И какая свадьба, Тесса? Ты что, беременна?» «А вообще, разве твоего жениха не звали Брионом?» — подхватил отец. «Вроде бы ты с ним в Дарресе жила». «Он был до Маркуса», — ответила я на самый безопасный из всех вопросов, улучив момент, когда родители замолкли, силясь отдышаться. А потом я встретила его и поняла, что он моя судьба. Прильнула к инквизитору, уставившись на него снизу вверх влюбленными глазами. Маркус знакомо дернул уголком рта, но отстраняться на этот раз не стал и подыграл мне. Притянул ближе, положив руку на талию, и осторожно чмокнул в лоб. «Ущипни меня!» Слабым голосом попросил отец, привалившись к матушке. Та шумно вздохнула, подняла метлу, и я заранее напряглась. Как бы ни погнала она нас сейчас обратно в Даррес. «Кстати, мы голодны и устали с дороги», — прощебетал Шейн, продолжая старательно улыбаться. «Не думал, думала, что в Греге принято так невежливо встречать гостей». «В самом деле, дорогая, пусть зайдут», — попросил отец. «Не хватало еще соседей перебудить». Мать вздохнула еще громче. «Хорошо», — буркнула, почти не разжимая губ. «Ваша троица, за мной. А ты, дорогой, лошадью займись. Бедняга вот-вот и сдохнет». Спустя несколько минут наша дружная компания уже расположилась на кухне. Я продолжала жаться к Маркусу, изо всех сил играя роль влюбленной в него по уши. Странно. Я вдруг осознала, что столь опасная близость к инквизитору больше не заставляет мое сердце биться чаще и сильнее. Нет, я не чувствовала к нему отвращения. Мне нравилось, когда он обнимал меня. Да и что в этом может быть неприятного? Высокий симпатичный мужчина, от которого волнующе пахло дорогим парфюмом. Но мои прежние переживания и обида на холодность и равнодушие Маркуса сейчас выглядели смешными и глупыми. Для меня он стал кем-то вроде близкого друга, который очень забавно злится и не понимает шуток. Тем не менее, нам с Маркусом мать выделила место во главе стола, видимо, как будущей семейной паре. Шейн притаился в уголке, а сама мать уперлась кулаками в столешницу и рявкнула прямо мне в лицо. «Рассказывай, Тесса, что ты натворила?» «Есть хочу». Я захлопала ресницами, состроив как можно более умилительное выражение лица. «Матушка, ну право слово, ты себе представить не можешь, как долго мы тряслись сюда». «Почему портал не построила?» — сухо спросила мать. Тут же ответила сама себе. «Ах да, с твоей-то удачей тебя бы куда-нибудь за море выкинула». Шейн как-то странно кашлянул, как будто скрывая смешок. Маркус тоже многозначительно хмыкнул. «Я просто решила показать Маркусу красоты Грега», — проговорила я и торжественно повысила голос. «Этого величественного сурового края, в котором мне повезло родиться. Нельзя не восхищаться его бесконечными просторами, его неприступными горами и стремительными реками. А воздух тут даже пахнет по-особенному, ароматом свободы для любой ведьмы». На самом деле я цитировала сейчас вступление к своему выпускному сочинению об историческом значении Грега. Помнится, я за него получила высший балл, преподавательница даже зачитала мою писанину перед всем курсом, то и дело промакивая влажно блестевшие глаза батистовым платочком. Мама изумленно вытаращилась на меня. Шейн торопливо приложил ладонь ко рту, явно изо всех сил удерживая хохот. Маркус, сидевший рядом, судорожно втянул в себя воздух. «Тесса, почему тебя ищут?» — продолжила расспросы мама. «Да за вчерашний день у меня все знакомые и незнакомые перебывали. О каких таких преступлениях в газете речь шла?» «Это все Брион», — мгновенно выпалила я, уже приготовившая связную историю. «Мой бывший жених. Он вообще-то сын бургомистра Дарреса и не смог смириться с тем, что я ушла от него к Маркусу, после чего принялся мелочно и гадко мстить». Мама моргнула и перевела взгляд на Маркуса. Тот мило ей улыбнулся. «А вы, стало быть, Маркус Стрейден», — протянула матушка. «Тот самый, который в прошлом году весь Грег перерыл в поисках ведьм-отступниц». Маркус спокойно кивнул. «Я не слышала о вашей свадьбе с Терезой Грэмгольд». Мама хищно сузила зрачки, впившись в Маркуса поистине змеиным взором. «Мы решили не афишировать это событие», — ответил Маркус. «Сами понимаете, как это всколыхнуло бы общество. Все-таки я возглавлял ведьминский надзор, а Тереза... Тереза — верховная ведьма Грега. Боюсь, многие такой союз не поняли бы и не одобрили, мягко говоря. А теперь вы встретили мою дочь и решили развестись», — без намека на вопрос произнесла мать. «Увы, я понял, что ошибся год назад». Маркус пожал плечами. «Моя работа не позволила мне переехать в Грег, а на расстоянии любовь быстро прошла». «И как же долго продлится ваша любовь к Тессе?» «Откуда же мне знать?» — Маркус выразительно развел руками. «Это ведомо только богам». Матушка устало опустилась на ближайший стул, приложила к вискам пальцы. «В голове не укладывается», — глухо прошептала она. «Как Тереза отнесется ко всему этому?» «Не переживайте. Я уверен, она согласится с моим решением», — сказал Маркус. «Думаю, она и сама осознает, что мы поторопились с браком. Пошли на поводу чувств, а не разума». В этот момент хлопнула дверь, и на кухню ворвался отец. «Лошадь я распряг, укрыл попона и устроил в сарае», — выпалил на одном дыхании. Обвел всю компанию долгим взглядом и укоризненно воскликнул. «Эмили, ну что же ты? Даже чая никому не предложила». После чего принялся хлопотать, с удивительной скоростью выгружая из холодильного ларя пироги, колбасу, сыр, хлеб и прочие закуски. Я спрятала в уголках рта быструю усмешку. Что скрывать очевидное? Именно отец отвечал в нашей семье за готовку, хоть это и прозвучит странно и необычно. Но мать всегда говорила, что слишком устает от приготовления зелий на продажу, чтобы еще и дома стоять у плиты. Мать, все еще погруженная в невеселые раздумья, легонько махнула рукой, создав простенькие разогревающие чары, и по кухне поплыли ароматные запахи горячей сдобы. Мой рот тут же наполнился голодной слюной. Эх, на постоялом дворе поесть нам так и не удалось, надеюсь, хоть теперь никто мешать не будет. И я решительно подвинула к себе ближайшее блюдо, заметив, что мои спутники последовали моему примеру. «У меня голова кругом идет», — тоскливо протянула мать, видимо, уже смирившись с новостью о моем скором замужестве. «Доченька, а кого-нибудь другого ты выбрать не могла? Угораздило же тебя связаться с мужем Терезы». «Дорогая, но ты же знаешь, что любовь не ведает доводов рассудка». Отец встал позади нее и обнял, ткнулся в волосы носом, прошептав: «Вспомни хотя бы нас». «В том-то и дело, что я нашу историю слишком хорошо помню». Мать закручинилась еще сильнее. «Тереза и без того нашу семью терпеть не может. А теперь еще и это. Как бы она нас не прокляла в сердцах». «Не проклянет». Отец ободряюще сжал ее плечи. «Хочешь, я с ней поговорю?» «Не стоит, господин Адамс», — торопливо вмешался Маркус. «Я очень ценю ваше желание помочь. Но поверьте, я взрослый мужчина и сам в состоянии справиться с этой ситуацией». «В любом случае, утро вечера мудренее», — отец украдкой подмигнул мне и добавил. «Я приготовлю вам комнаты. Тесса, думаю, будет лучше, если ты поселишься в комнате со своей подружкой». Я нахмурилась, было не понимая, о ком речь, но тут же мысленно ахнула. «Демоны, Он весь про Шейна говорит. Но Шейн мне никакая не подружка». «Папа, ну...» — запротестовала я. «Так будет лучше», — резко оборвала меня мать. «Я в курсе, какие сейчас нравы в мире. Но в нашем доме ты одну постель с мужчиной до замужества делить не будешь». Я распахнула глаза, осознав, о чем она. «Ведь в моей комнате всего одна кровать». «Но...» — пролепетала я, почувствовав, как от ужаса неизбежного волосы на голове встают дыбом. «А господину Трейдену постелим в комнате для гостей», — припечатала матушка. «И это не обсуждается». Я открыла рот, да так и застыла, не в силах сформулировать более-менее приемлемое объяснение тому, почему не хочу спать в одной комнате с якобы подругой и уж тем более на одной кровати с ней. И в самом деле, мои родители сильно бы удивились, если бы я заявила им, что Маркусу надлежит разделить спальню с моей якобы подружкой. Тем более в гостевой комнате, насколько я помню, тоже одна кровать. Но нет у нашей семьи друзей и родственников в других городах Трибада. Но сильнее всего меня злило то, что Шейн, по всей видимости, получал искреннее удовольствие от моего замешательства. Он то и дело расплывался в широкой ухмылке, даже не пытаясь возражать против решения моих родителей. И Маркус хорош. Сидит и помалкивает, как будто не понимает, что все это значит. «Пожалуй, я лучше устроюсь в гостиной», — наконец выдавила я. «Не глупи, Тесса», — матушка раздраженно отмахнулась от моего предложения. «Знаю я себя. Спать будешь до полудня. И как нам тогда мимо тебя ходить? На цыпочках, что ли?» «Я очень крепко сплю», — убитым тоном протянула я, осознав, что мне вряд ли удастся выкрутиться из столь щекотливой ситуации. Вдруг встрепенулась и заявила, ткнув пальцем в Шейна. «И вообще, не буду я с ней спать, она храпит!» Матушка недоверчиво вздела брови и перевела взгляд на Шейна. «Ты же сама сказала, что очень крепко спишь», — невозмутимо парировал он, демонстративно зевнул, прикрыв рот ладонью, после чего добавил. «И вообще, время позднее. Тесса, давай закончим этот спор из-за какого-то пустяка». Я умоляюще посмотрела на Маркуса, надеясь, что он вмешается. Уж он-то знает, что под обликом симпатичной хрупкой блондинки на самом деле скрывается полудемон. Но инквизитор лишь равнодушно пожал плечами, как будто не видел особой беды во всем происходящем. «Тесса, прекрати», — внезапно раздался в моей голове голос Шейна. «Даю честное слово, что не собираюсь к тебе приставать. Продолжишь упорствовать, точно вызовешь подозрение у своих родителей, с чего вдруг их драгоценная дочка не желает провести ночь с подружкой в одной комнате?» «Действительно», — поддержала Шейна моя мать. «Идемте, девочки, я отведу вас. А ты?» — тут она сурово взглянула на отца. «Займись господином Трейденом». И на этом наши поздние посиделки подошли к концу.